Всегда было интересно, почему люди этой песне так радуются. Я трудовая пчела на белом снегу. Я трудовая пчела на белом снегу. Я совершаю свои круги под стеклом. Мы станем друзьями, я знаю, что будет потом. Я знаю, что будет, но я ничего не могу. Ты живешь здесь, твоя листва на ветру. Я только гость. Здесь я ценен тем, что уйду. Мы рвемся к теплу, как дети в зимнем лесу. Наши руки в огне, наши тела на весу. Я скажу тебе здравствуй, имея это в виду. Трепещущий и живой. В моих сотах ждет мед. Ты знаешь его, он твой. Открой мои двери своим беззвучным ключом. Мне сладко быть радостью, мне страшно стать палачом. Но одно идет вместе с другим, пока в сотах ждет мед. И я трудовая пчела на белом снегу. И я трудовая пчела на декабрьском белом снегу. Я совершаю свои круги под стеклом. Мы станем друзьями, мы знаем, что будет потом. Но даже зная, что будет, изменить ничего не могу.